некоторое время спустя. «Мой огородик! Проклятый Мишка! Я тебе этого не прощу!» — кричала Ама с крыши башни. «Ра!» — рычал огромный медведь, лупя по вратам своими огромными лапами. «Хюш!» Со свистом стрела вонзилась в шею твари. Раздался болезненный рев, и монстр, развернувшись, помчался прочь. В его теле уже было 4 стрелы, и лишь последняя нанесла какой-то урон. Слишком уж прочная шкура у этого буйного зверя. Навык «Базовая стрельба из лука» получил 1 опыта. «Так тебе и надо, гад, мерзавец, мой огородик!» — кричала взбешенная Ама. Перед тем, как остров соединился с осколком, парень забрал девчушку и запер врата башни. И оказалось, что правильно сделал, ведь с осколка выбрался медведь, причем громадный. И к ужасу Амы его первой целью стал огород. Медведь еще и в ферму хотел забраться, но стрела заставила его передумать. Артем вновь прицелился и отпустил тетиву. Стрела со свистом помчалась к своей цели и попала в затылок. После чего медведь рухнул, распластавшись на земле. Навык «Базовая стрельба из лука» получил 2 опыта. Вы убили противника и получаете 8 ЕЖ. «Ура!» — воскликнула девчушка и запрыгала на месте. «Господин, вы великолепный лучник. Давайте побыстрее разделаем эту тушку. Уверена, его шкура очень теплая и прочная». «Сперва подождем. Вдруг там еще есть такие твари». Артем посмотрел в глаза жаждущей работы девчушки. «Ты же не хочешь выйти из башни, а потом убегать от такого же медведя?» «Нет». «Тогда ждем и смотрим в оба». За минутой пошла 2-я, за ней 5-я. Так и прошло 30 минут, за которые Ама ни разу не отвела взгляд от леса. И вдруг появились они. Их было 3. Белые и пушистые. Глаза черные, словно пуговки, а длинные ушки, словно локаторы, сканировали местность на наличие врага. «Господин, они собираются сожрать ростки гозу!» С паникой в голосе прокричала девчушка. Но попасть в кролика с такого расстояния было непосильной задачей. Поэтому парень спустился вниз и, взяв алебарду, вышел на улицу. Алебарда против кроликов — это, конечно, словно пулемет при охоте на уток, но вдруг они едят людей и очень сильные, — размышлял парень, выходя из башни. Ама же осталась на крыше. Она будет следить за осколком и закричит, если кто появится. Тем временем кролики с жадностью выкапывали едва успевшие взойти ростки гузу, или, как Артем назвал ее, реписка. Репа плюс редиска. Главное говорить без мягкого знака.